Я продолжал. «А что случилось с Пейджин Пейдж? Я слышал, что ее пришлось кому-то заменить в шоу. Как это случилось?» «Не знаю. Она была здесь вплоть до вечера пятницы». Он с минут подумал. «Да, она в пятницу должна была выступать в последний раз. В четверг она участвовала в шоу, а в субботу уже выступала Чарли. В пятницу сольного номера в шоу не было». Не слышно было, почему она так неожиданно прервала выступление? «Ни гу-гу». «Может, они с Эдом поссорились? Милые бронятся?» «А что, было похоже, что они были любовниками?» «На Эде это просто написано было. Он любит новеньких. Вот он и учинил компанию. Орхидеи и шампанское, красивые побрякушки, словом, щедрый Эдди в своей роли. Он хорошо ее исполняет, и обычно это срабатывает». «И с Пейджин сработало?» Он провел пальцем по носу. «Не знаю. Знаю только, что они много времени проводили вместе. Но Эдди всегда проводит много времени с кем-нибудь, лишь бы это была не его жена». «Правда. А я и забыл, что он женатый человек». «Он тоже об этом забыл». Датч глянул в сторону. «Ты спрашивал о Чарли. Вот она». В это время сюда забегают почти все девушки выпить коктейль перед началом первого шоу. Оно начинается в 9. Сейчас было 8 часов. Я посмотрел туда, куда кивком показал мне Датч. Потрясающая рыжая девушка входила в дверь. Высокая, огненные волосы, коротко острижены. Лицо скорее симпатичное, чем красивое. На ней было облегающее белое вечернее платье, поддерживаемое на обнаженных плечах бретельками, сверкающими бисером. Она прошла к другому концу стойки бара и скользнула на высокое сиденье. Я услышал: «Мне мартини, Том, сухой». «Шоу имеет бешеный успех», — сказал Датч. «Да, я об этом слышал. Кроме шуток, такого в Лас-Вегасе еще не было. Если бы арабский зал был вдвое больше, он все равно был бы полон, особенно когда появится такая штучка, как февраль». «А что, февраль особенно у себя представляет?» «Ничего лучше здесь не видели. Даже когда за месяц до нее выступали красотки Рэйвен и Орландо Десмонд». «Десмонд?» «Говорят, он здесь выступал вместе с Рэйвен Маккеннон, так?» «Да. Он вел конферанс и пел. Ха! Пел. Он заводил свое «би-би-би». «Согласен с тобой. Расскажи-ка мне еще что-нибудь об этом прекрасном времени». «Рэйвен Маккеннон была мисс Декабрь. Стало быть, появилась здесь в январе. А в феврале ее место займет мисс Январь. Январь Бэнк. Черноволосая красавица, лежала обнаженная на черном вулканическом песке пляжа на Гавайях. Волна волос закрывала ее лицо. Белая полоска прибоя пенилась у ее округлых загорелых коленей. Луана Калиоха». Датч продолжал. «Эта птичка Маккена имела успех. Деньги прямо-таки текли в кассу. Ничего лучше я не видел, пока не появилась эта гавайская красотка, как ее Кага Калу. Лана. Да. Ох, братец, я здесь уже полтора года и видел все и вся, но это просто невероятно. Трудновато конкурировать с Рэйвен Маккенной Датч или даже с Блэкки, с Ю Мэйфер. Он энергично закивал. Так-так. Но первый приз — Луани. А на этом шоу в январе Десмонд пользовался успехом? Ну, девки-то за ним табунами бегали. Подавать себя он умеет. А может быть, все дело в том, как он складывает губки, когда начинает пищать. Но я заметил другое. Он здорово продулся, очень здорово. И все за твоим столом? За всеми столами, какие есть. Он даже на игральных автоматах продулся. И много он проиграл? Много. Не одну тысячу, много. Король проигрыша. А поточнее, можно только гадать. Так угадай. Должно быть, 1100, может, больше. Я же сказал, король проигрыша. Это случилось, когда он вел конференсье в шоу. И потом несколько раз. Ты же знаешь, это как болезнь. Они всегда возвращаются, чтобы отыграться. И как? Отыгрался Десмонд? Должно быть. Он пожал плечами. Когда Эду становится должны так много, дело приобретает личностный характер. И ты понимаешь, что тут Эд и убить может? А ты не знаешь... Он не давил на Десмонда? — Может быть. Такие разговоры — дело интимное, приятель. Я знаю, что Эд говорил с Десмондом пару раз, и тот вышел из его кабинета бледный от испуга. Датч отхлебнул из стакана. — Наверное, он расплатился, раз продолжает ошиваться здесь. Да еще ему пару раз повезло. Может быть, он... И не отыграл всего, но полегче ему стало. А в последнее время что-нибудь случилось? В последнюю неделю или раньше? Нет, все происходило 2 или 3 месяца тому назад, в апреле или в мае. Он за месяц выиграл 1030.